Ему необходимо оставить эту нору и подыскать себе новую решелками, поменьше, чтобы хватало места лишь для него одного и для воспоминаний. Митц сказала, что разделяет его печаль, и все же она ошибалась. Его печаль не мог разделить никто. Конечно, Митц горевала о матери, однако и без Оха жизнь будет идти для нее своим чередом, но для Камио со смертью Оха время остановилось. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.